Он поставил два СДФ на осевых углах квадрата, окантованного столбиками из синей керамики. Здесь для нападавших нагляднее была граница запретной зоны. После нескольких атак у них выработается рефлекс на непреодолимость, и тогда можно будет иногда выключать поле. Состояние батарей очень заботило инженера броневой защиты. Не ожидая подобных приключений, они израсходовали много энергии на быструю езду. Торлик поднял перископ СДФ, одновременно служивший антенной. Приближался час, когда темное пламя создаст отражательное зеркало в верхних слоях атмосферы над городом Кин-Нанте. Путешественники вызовут самолет и смогут посоветоваться по поводу случившегося. Индикатор связи показал синий огонек. Для экономии энергии решили вести переговоры без изображения, с выключенными ТВФ. Потрясенная ТВ собродила между могил и все никак не могла успокоиться, коря себя за опоздание с помощью пленникам. Торлик подошел к ней и хотел обнять ее, но она отступила, отстранилась.